издавая громкие вопли. Под оркестр, который играл за оградой дома, многие танцевали, толкая и кое-где прорывая ряды гвардейцев, которым то и дело приходилось пускать в ход приклады ружей. — Мы являемся с небольшим опозданием, — пробормотал Янос, смеясь. — Раджу, наверное, уже беспокоит наше долгое отсутствие. Пройдя мимо гвардейцев, он поднялся по лестнице и вошел в свою комнату, чтобы немного привести себя в порядок и оставить здесь оружие. — Веселяться? — спросил он у слуги, которого Раджа предоставил его распоряжение. — Очень, милорд, — отвечал тот. — А кто приглашен? — Европейцы и местные жители из тех, кто побогаче. — Значит, смешанное общество. — Ну что ж, в таком случае нет необходимости надевать черный фрак, которого у меня, впрочем, и нет. Он переменил рубашку, велел слуге почистить одежду и снял с себя все оружие, оставив, однако, в кармане небольшой пистолет. Приведя себя таким образом в порядок, он направился в большую залу, на пороге которой остановился с удивлением, написанным на лице. Зала была небольшая, но Раджа велел украсить ее, и сейчас она казалась даже роскошной. Многочисленные бронзовые лампы, разливая яркий свет, свисали с потолка. Огромные венецианские зеркала расширяли зрительные стены, а на столах сверкали вазы из китайского фарфора с ярко-красными пионами и огромными магнолиями, напитавшими своим ароматом воздух. Гостей было не более 50 человек, но какие костюмы и какие разнообразные лица! Там было четверо европейцев, несколько китайцев, одетых в шелк, с черепами круглыми и блестящими, словно тыквы. 10 или 12 малайцев с темно-оливковой кожей, обернутых от шеи до пят в свои пестрые длинные хламиды, и 5-6 даяков своими женами, скорее голыми, чем одетыми, но украшенными множеством браслетов ожерелья из тигриных клыков. Были тут и макасары, и бугисы, и еванцы, которые кривлялись, как бесноватые, выделывая всевозможные па под оркестр, игравший какой-то попурри из местных мелодий. «Вот праздник так праздник», — сказал себе Янос, смеясь. «Если бы какая-нибудь из наших европейских дам появилась тут, она бы тут ждала задний ход, проклиная его светлость Раджу Брука и его дьявольский оркестр». Он вошел в зал и направился к Радже, единственному, кто был одет в строгий вечерний костюм. Тот стоял, беседуя с толстым китайцем, без сомнения, одним из самых главных негациантов города. — У вас тут весело, — сказал Янос, подходя. — А-а-а! — воскликнул Раджа, оборачиваясь к нему. — Это вы, милорд? Я жду вас уже 2 часа. Я прогулялся до форта, а на обратном пути слегка заблудился. — Вы присутствовали на похоронах узника? — Нет, ваша светлость. Траурные церемонии не в моем вкусе. — Как вам? Нравится наш праздник? — Не слишком чопорный, но это мне по душе. Мой дорогой, мы же в Сараваке. Местные жители не умеют вести себя иначе. Пригласите какую-нибудь даячку и потанцуйте с ней. — Под эту музыку сие невозможно, ваша светлость. — Пожалуй, — согласился Раджа, засмеявшись. В этот миг в дверях раздался какой-то странный возглас, покрывший шум, царивший в зале. Португалец быстро обернулся, но ничего не понял, ничего особенного не увидел. Лишь в дверях мелькнул какой-то пожилой господин, который тут же попятился назад и скрылся. — Извините, милорд, — сказал Раджа, и с озабоченным видом направился к этой двери. Янос не ответил, не шевельнулся. Легкая бледность невольно покрыла его лицо. В глазах появилось беспокойство. Знакомый голос, — прошептал он себе под нос, — где же я его слышал? Не хватало здесь какого-нибудь старого знакомца сейчас, когда дела идут так хорошо. На всякий случай он засунул руку в карман и сжал пистолет, решив воспользоваться им в случае надобности. В этот момент вернулся Раджа. Он выглядел таким же спокойным, но Яна сразу заметил морщину, бороздившую его лоб. Португалец насторожился. — Итак, ваша светлость,